Легенда у миссионера была отработана и подкреплена многими подробностями и даже вещами, оказавшимися при нем в гостинице, записная книжка, где имелось 30 телефонов крупных фирм, торгующих полиграфическим оборудованием, запонки и булавки для галстука с символикой собственного предприятия, и можно было не сомневаться, что его предполагаемые российские партнеры получали от него каталоги с рекламой и предложения о сотрудничестве по факсам. Будь это в мирное время, Арчеладзе бы ни в коем случае не стал брать Каузерлинга без тщательных и долгих оперативных мероприятий, но была война, и действовать приходилось в условиях боевой обстановки. Перед разговором с миссионером полковник заготовил и через Воробьева поместил в рекламные газеты, слава богу, эти Колченогий под своим контролем не держал, объявление следующего содержания. Всемирная ассоциация за новый мировой порядок проводит рекламную распродажу новейшего и оригинального напитка «Эликсира любви Валькирия». Единственный раз, вкусив его, вы навсегда откажетесь от алкоголя и наркотиков. Только в России и нигде больше вы можете приобрести божественную Валькирию. Первый в мире производитель эликсира любви фирма «Валькирия». Официальный представитель ассоциации, кастильский миссионер Альфред Каузерлинг, готов прочитать лекцию о волшебном напитке любовных грез и ответить на все ваши вопросы. Далее указывались адрес фирмы «Валькирия» и контактные телефоны. Как только опубликовали эту рекламу, Арчеладзе явился в камеру миссионера. «Господин Каузерлинг, российским спецслужбам известно о вас и вашей деятельности, если не все, то очень многое», — с порога заявил он. «Ваш знакомый, Зямщиц, давно работает на нас». И не случайно сразу же по приезде в Москву привозил вас на дачу к моему руководству, после чего я получил задание арестовать вас. Нет, я не собираюсь вести длинные дискуссии, перевербовывать, убеждать. Вы же человек опытный, искушенный и прекрасно осознаете, что потерпели полный провал. И теперь есть смысл поговорить на другом языке, на языке профессионалов. Я вас не понимаю. Без малейшего напряжения проронил кастильский миссионер. «Напрасно», — пожалел полковник. «Должно быть, вам известно, что случилось в России с вашими предшественниками». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Хорошо, объясню. Известный вам Джонован Фрич бесследно исчез на территории Северного Урала вместе с вертолетом. Его сын...» Арчеладзе положил фотографии перед Каузерлингом. «Оказался, говоря по-русски, молодым балбесом, бабником, и очень скоро попал в наши руки. Должно быть, вам известно, какие инквизиторы работают в КГБ. Мальчик сломался после нескольких допросов, и мы его скоро отпустили на волю». А ему тут же надели струну на шею от гавайской гитары. «Видите на снимке?» Он видел, хотя прикидывался, что фотографии его не интересуют. И знаком был с этим способом ритуальной казни, потому что на холеном лице постепенно таял румянец. Возможно, он не знал, что спецслужбам известно о ритуальных убийствах легионом своих проштрафившихся миссионеров с помощью гитарной струны. И это было не мудрено, поскольку об этом знал пока что один Арчеладзе. Полковник допускал, что из конспиративных соображений каждого нового миссионера не посвящают в перипетии судьбы предыдущего. Так было принято во многих разведках мира, когда по каким-либо причинам меняли резидентов. Не исключено, аналогичное правило существовало и у них. Однако фамилия Фрич ему была не просто знакома. Каузерлинг знал эту семью, ибо вслед за растаявшим румянцем здорового жизнерадостного человека появилось навязчивое движение глаз чуть вправо, туда, где веером лежали снимки задушенного Кристофера. Арчеладзе вынул пакетик с нейлоновыми струнами и бросил его на стол с левой стороны от миссионера. «Видите ли, господин Каузерлинг», — продолжал он, — «в России на протяжении многих лет существовал Коминтерн, так сказать, учебник, по которому наши спецслужбы изучали международную деятельность вашей организации, ее цели, задачи, методику работы.